3. Еще мгновение Фулгрим наслаждался ликованием своих воинов, а затем поднял руки, призывая к тишине. Его взгляд в одно и то же мгновение казался божественным, смиренным, опьяняющим и жестоким. Жуткие черные глаза примарха вселяли ужас в сердца всех его воинов без исключения. Фулгрим обошел вокруг возвышения, на котором стоял его трон, и взглянул на это величественное сооружение с некоторым сомнением, как будто не был уверен, что трон предназначен именно для него. «Вы проявили незаурядное терпение, сыны мои», — сказал Фулгрим, остановившись у подножия кургана. «А я был к вам несколько невнимателен». Раздался громкий хор сотен протестующих голосов, но Фулгрим остановил возражение поднятой ладонью и слегка осуждающей улыбкой. «Нет, это правда, и я ни словом не обмолвился о нашей цели, оставив своих детей во тьме неведения. Можете ли вы простить меня?» И снова Гелиополис огласился бурей невообразимых криков, недоступных для глоток простых смертных. Воины падали на колени, били себя в грудь, но большинство просто вопило без слов. Фулгрим принял их хвалу. «Вы оказываете мне огромную честь», — сказал он. Люций внимательно наблюдал, как Фулгрим обходит стоящий на возвышении трон, изучал каждое его движение и жест, отыскивая какой-нибудь признак того, что эта удивительная личность на самом деле является кем-то или чем-то другим. Облик примарха, облаченного в боевые доспехи, действовал возбуждающе. Он не был ни кричащим, ни вульгарным, а просто совершенным. Казалось, что в своем восхождении к вершинам совершенства он смог отказаться от всех внешних проявлений связи с князем тьмы. Стоило только заглянуть в его черные глаза, чтобы осознать способность примарха к чрезмерности в любой ее форме. Фулгрим в полной мере испил из колодца ощущений, и без его неиссякающей щедрости жизнь была бы пустой и бесцветной, лишенной всех радостей и смысла. «Я принес победное вино и сладость войны, чтобы вы могли насытиться ими», — сказал Фулгрим. «Я принес вам симфонию сражений, блаженство экстаза и восторг мучительной гибели наших врагов. Мы проделали немалый путь после пиршества огня на Истване, и я решил, что настал час омыть наше оружие кровью противников». Слова примарха вызвали очередную бурю восторженных воплей, и он принимал поклонение как неожиданный подарок, а не как запланированную реакцию. Фулгрим взмахнул своими тонкими, почти нежными пальцами, и в центре зала вспыхнул мерцающий ореол, в котором вокруг ярко горящей звезды разворачивался гравитационный танец планет. «Перед вами система, которую я назвал скопление призматика», — объявил Фулгрим, пока фокус гололитического изображения приближался к пятому из миров названной системы. Вся планета, словно полярным огнем, была окружена разноцветным ореолом, и по мере увеличения изображения Люций сумел рассмотреть мир, в котором чередовались пересекающиеся черные и блестящие полосы. Вдоль оси вращения двигались огромные орбитальные станции, оборудованные грузовыми манипуляторами, технологическими установками и доками для сухогрузов. Блеск стали и железа указывал на присутствие нескольких таких судов, а мигающие огоньки, рассыпанные между ними, явно были платформами планетарной обороны. «Вот здесь я решил предоставить вам возможность доказать свою любовь к примарху детей императора», — продолжал Фулгрим, проходя сквозь изображение и позволяя гололитическому миру омыть его безукоризненные черты отраженным сиянием звезд. Прихвостни марсианских жрецов заполнили этот мир своими строительными агрегатами, и словно варвары роются в почве, а потом отправляют кристаллы на Марс. Рядом с изображением появились ноосферические столбы бегущих цифр, отображающих тоннаж кораблей, объем добычи и отчислений десятины. И Люций несколько мгновений изучал сведения, но затем это ему наскучило, и он сосредоточился на блестящей зеркальной поверхности самой планеты. Казалось, она не представляет ни материального, ни стратегического интереса, кроме быстро проходящего эстетического удовольствия. Он не увидел в этом мире ничего, что могло бы привлечь внимание примарха. Неужели он что-то упустил? Что мог увидеть здесь Фулгрим? Может, это очень редкие кристаллы, необходимые для жизненно важных технологических процессов? Люций сразу же отбросил эту мысль, как незначительную. Если добычей занимаются марсианские жрецы, значит, кристаллы важны для деятельности Империума. но слишком уж это глухое захолустье, чтобы пускать в ход силы легиона. Фулгрим продолжал наблюдать за неспешным вращением призматики 5, словно завороженный сверкающей красотой мира. Его губы беззвучно шевелились, а на лице играла улыбка, как после удачной шутки или остроумного замечания, высказанного невидимому собеседнику. В голове Люция возникла неприятная мысль, но он сдержался, понимая, что высказывать ее вслух было бы неблагоразумно. Очевидно, та же мысль посетила и Айдолона, но у лорда-командора не хватило здравого смысла держать рот на замке. «Мой лорд, я не понимаю», — начал Айдолон. «Какую цель мы здесь преследуем?» Фулгрим повернулся на голос, и его лицо мгновенно исказило злобная гримаса. Он с нескрываемым раздражением устремился к Айдолону, а Люций, чтобы не попасть под горячую руку, поспешно отошел в сторону. Фулгрим одним ударом отбросил лорда-командора назад, словно докучливое насекомое. Айдолон с расколотой броней и разбитым в кровь лицом рухнул на груды мусора, оставшегося после уничтожения ярусов. «Ты смеешь сомневаться в моих приказах?» — взревел Фулгрим, возвышаясь над распростертым воином. «Нет, мой лорд, я просто...» «Червь!» — закричал Фулгрим. «Я выразил свое желание, а ты ставишь его под вопрос...» «Я?» «Молчать!» — приказал Фулгрим, и, схватив перепуганного Айдолона за горло, поднял его вверх. При виде болтающегося в воздухе Айдолона Люций ощутил волнующее предвкушение. Он видел, как Фулгрим в приступе ярости сломал литую шею божества чужаков и знал, что Айдолону не устоять перед мощью примарха. На лице лорда-командора отчетливо проступило выражение страха, чувство настолько необычное для Астартес, что Люций даже облизнулся. «Я твой царь и бог, а ты осмеливаешься меня оскорблять», — сказал Фулгрим, чей гнев трансформировался в уничижительное презрение. «Я предлагаю вам войну, а ты платишь вопросами и сомнениями. Или подобная компания тебя недостойна? Или ты слишком хорош, чтобы воевать под моим началом? Ты так считаешь?» «Нет!» — крикнул Айдолон. «Я только хотел узнать!» «Узнать что?» — злобно бросил Фулгрим, забыв о презрении и снова впадая в ярость. «Говори, тварь! Выкладывай на чистоту!» Айдолон беспомощно извивался в руке Фулгрима и постепенно багровел, не в силах противостоять его хватке. «Разве нам не было приказано отправляться к Марсу?» — вымолвил он, чередуя слова с отчаянными вдохами. «Не задержит ли нас это на пути к флотилии воителя?» «Хорус мне брат, а не господин, и я не обязан подчиняться его командам», — огрызнулся Фулгрим с таким видом, будто упоминание Айдолоном имени Хоруса Луперкаля нанесло ему чудовищное оскорбление. «Кто он такой, чтобы отдавать мне приказы? Я Фулгрим. Я фениксиец, а не мальчик на побегушках. Если Хорус считает, что может атаковать Терру, как помешавшийся от запаха крови берсеркер, он глупец. Нельзя просто взять и напасть на один из самых охраняемых миров галактики. Такую цель можно поразить только хитростью. Ты понял?» «Да, мой лорд», — прохрипел Айдолон. Однако гнев Фулгрима еще не улегся. «Я тебя знаю, Айдолон. Не думай, что это не так», — предупредил примарх, бросив задыхающегося Айдолона и отвернулся к мерцающему изображению планеты. «Ты вечно суешься со своими язвительными замечаниями и из-под тишка подрываешь мой авторитет. Ты червяк в сердцевине яблока, а я не потерплю никого, кто своими сомнениями готов вонзить нож в спину». Айдолон, распознав в словах Фулгрима чудовищную угрозу, упал на колени. «Мой лорд, прошу вас», — молил он, — «я верен вам. Я бы никогда вас не предал». «Предал?» — воскликнул Фулгрим. Он резко развернулся и обнажил серое блестящее лезвие анафемы. «Ты осмеливаешься говорить о предательстве? Здесь, перед собранием моих верных подданных, да ты еще больший глупец, чем я думал!» «Нет!» — закричал Айдолон. Но Люций уже понял, что он напрасно тратит дыхание. К чести Айдолона он тоже это понял и потянулся к мечу в тот момент, когда Фулгрим шагнул вперед, намереваясь нанести смертельный удар. Эфес меча Айдолона едва успел расстаться с ножнами, как анафем рассек его шею, и голова отлетела в воздух. Со звонким шлепком она ударилась о мозаический пол и покатилась, остановившись лишь у одной из фляг с победным вином. Глаза лорда-командора моргнули, а губы растянулись, обнажив разбитые зубы. В таком выражении ужаса, что Люций едва сдержал смех. Фулгрим, отвернувшись от упавшего тела Айдолона, поднял отрубленную голову. Из рассеченных сосудов обильно текла кровь, и Фулгрим обошел зал, направляя застывающие капли в открытые фляги с вином. «Пейте, дети мои!» – произнес он, словно ничего особенного не произошло. «Наполняйте свои чаши и пейте за победу, к которой я вас приведу. Мы выиграем войну на призматике и покажем воителю, как надо вести эту кампанию». Дети императора ринулись вперед. Им не терпелось воспользоваться даром своего примарха. Фулгрим, не выпуская из рук голову Эйдолона, поднялся к трону и, прежде чем сесть, расправил свою золотую мантию. Затем он принялся наблюдать за своими воинами, и его взгляд снова приобрел покровительственное и слегка снисходительное выражение. Люций стал вспоминать все движения Фулгрима с того момента, когда он обнажил меч, чтобы обезглавить лорд-командора. Опытный глаз фехтовальщика проанализировал каждый шаг примарха, каждый поворот его плеч и движение бедер перед смертельным ударом. Одно движение плавно перетекало в другое, словно иного варианта просто не существовало. Безупречное тело примарха все время сохраняло непоколебимое равновесие. И тем не менее Люций обнаружил то, чего не смог бы заметить никто, кроме величайшего мастера меча. И это наблюдение вызвало в нем трепет волнения и разочарования. Мысль казалась невероятной, даже изменнической. Но Люций не смог удержаться от логического заключения. «Я мог бы победить тебя», — думал Люций. «Если бы мы прямо сейчас сошлись в поединке, я убил бы тебя».